Глава 8. Опасная встреча в лавке «Небесное благовоние». «Перейдем к делу», — предложила Янь Хуэй. «Я всегда знала, что за деньги люди семи заповедей готовы на все. Однако общее представление об устоях и человечности у них все же имелось. Торговля зельем из лисьей крови не соответствует их стилю». 10 лет тому назад никто в мире Дзянху слыхом не слыхивал о тайном сообществе «Семь заповедей». Однако с тех пор сеть разрослась и превратилась в известное на каждом углу объединение, промышлявшее шпионажем и заказными убийствами. Его слава гремела по всему миру, влияние крепло, а связи распространялись далеко за пределы Дзянху. Даже в школах небожителей сеть имела своих соглядатаев — по слухам, за определенную мзду агенты семи заповедей могли поведать, сколько раз император поцеловал наложницу минувшей ночью. Тайные убийцы, состоявшие в обществе, проникали повсюду, хоть во дворец императора, хоть в самый дальний уголок Дзянху. Они принимали любые заказы, соблюдая один лишь негласный запрет — не трогать императорскую семью и школы небожителей. За последние 10 с лишним лет, которые Тяньяо провел в глухой деревушке на горе Медного Гунга, он мало интересовался жизнью за ее пределами. Его помыслы были сосредоточены на том, что творилось в мире ищущих бессмертия. Какое ему было дело до новых объединений и тайных обществ Дзянху. Поэтому он ничего не знал об организации «Семь заповедей». Янь Хуэй получила общее представление об обществе после знакомства с Сянь Гэ. Терем забытых слов принадлежал организации и был его детищем. Благодаря удачному расположению города в Юнчжоу стекались люди со всей страны и приносили с собой ценные сведения. В тереме забытых слов все до единого работали тайными осведомителями — девочки, слуги, повар и даже старушка, подметавшая пол. Держа на весу чашку с чаем, Сяньгэ подумала и сказала: «Лучше расскажи, как ты узнала о приворотном зелье. Призрак демоницы лисы, которую убили ради крови, явился ко мне во сне. Несчастная просила спасти ее дочь, которая тоже угодила к торговцам дурманом. Кстати, Янь Хуэй решила замолвить словечко за Сяолу. Сяньгэ, если в этом замешана сеть семь заповедей, окажи мне услугу, освободи лисичку по имени Бай Сяолу и позабудь про все остальное. Пусть ее мать наконец успокоится, иначе она скоро превратится в злого призрака. Последние 2 ночи она меня не тревожила, но до этого... Боюсь, это невозможно». Сяньгэ поставила чашку и постучала по ободку. «Скажу тебе правду. Организация «Семь заповедей» действительно варит из лисьей крови приворотное зелье и торгует им, но я держусь в стороне и старательно делаю вид, что ничего не знаю об этом». «Почему?» — нахмурилась Янь Хуэй. Сяньгэ многозначительно поглядела на Тяньяо. Янь Хуэй, не оборачиваясь, успокоила подругу. «Бери пример с меня и не обращай на парня внимания. У него в этом мире никого нет. Даже если он что-то узнает, проболтаться не сможет. Не с кем ему разговаривать. Живет один-одинёшенек». Тяньяо в очередной раз с удивлением обнаружил, что ему нечего возразить на меткое замечание Янь Хуэй. Сяньгэ позабавили слова девушки. Она мягко улыбнулась, но потом стерла улыбку с лица и приняла серьезный вид. «Ты не состоишь в организации, Янь Хуэй, и не знаешь, что творится в ее рядах. Прежний глава скончался, а его сын еще слишком молод. Фэн Мин, дядя молодого главы, под видом опеки над племянником прибрал сообщество к своим рукам. Это понятно. Он борется за власть и преследует личные цели. Будь я на месте Фэн Мина, я бы избавилась от племянника, пока он еще юн». Янь Хуэй склонила голову на бок и ненадолго задумалась. «Однако покамест ваш молодой глава Фэн Сяньшо живет припеваючи, предается обжорству, пьянству, разврату и азартным играм. Завел себе 1000 наложниц, больше, чем у самого императора. До нашей горы долетали самые невероятные слухи о нем». Сяньгэ слегка помрачнела, но тут же улыбнулась, словно желая разрядить обстановку. Пропустив мимо ушей слова Янь Хуэй, она увела разговор в другое русло. За последние годы молодой глава при поддержке нескольких старейшин постепенно подчинил себе сеть тайных агентов и осведомителей в составе организации, но вся полнота власти по-прежнему сосредоточена в руках Фэнмина. Торговля приворотным зельем из лисьей крови принесла сообществу целое состояние. Деньги текут рекой, но юный глава дальновиден. Если клан демонов Лисы с царства Цинцю узнает о массовом убийстве соплеменников ради крови для изготовления приворотного зелья, боюсь, они этого так не оставят. Отомстить небожителям они не смогут, а родовитые покупатели приворотного зелья возложат всю вину на продавцов и изготовителей. Сообщество «Семь заповедей» имеет в Дзянху немалый вес и располагает значительными силами, но если оно станет мишенью для клана демонов — произойдет катастрофа. Яньхуэй немного подумала и подытожила. Итак, Фэн Цяньшо хочет, чтобы Фэн Мин прекратил торговать зельем, но не может ему приказать, правильно я поняла? Сяньга кивнула. Изначально юный глава, старейшины и я знали о том, что затевалось, но помешать Фэн Мину не смогли, поэтому теперь мы делаем вид, что не посвящены в его махинации. Молодой глава не может одобрить убийство демонов Лис, потому что рано или поздно клан оборотней из царства Цинсю узнает об этом, и тогда свалить всю вину на Фэнмина не выйдет. Публично осудить дядю он тоже не может. Если Фэнмин восстанет, организацию ожидает хаос и крах. Поэтому пока мы закрываем глаза на торговлю приворотным зельем и старательно изображаем неведенье. Яньхуэй, в свою очередь, тоже кивнула. Она могла уловить суть подковерной игры и долгосрочных расчетов, но не желала принимать в этом участие. «Поэтому я не могу помочь тебе вызволить девочку. Я могу только притвориться, что ты ничего не говорила мне о Фэнмине». Тяньяо погрузился в раздумья, но Яньхуэй уже встала на ноги. «Твои новости меня не обрадовали, но и не слишком огорчили. По крайней мере, теперь я понимаю расклад». «Даже если я приду к Фэнмину и освобожу девочку, то стычка с тобой мне не грозит». Сяньга нахмурилась. «Ты же не собираешься вломиться к Фэнмину в лавку?» «Я не настолько глупа», — помахала рукой Яньхуэй. «Не беспокойся, с остальным я сама разберусь, а ты продолжай делать вид, будто ничего не знаешь». Девушка прикрыла глаза, обернулась к Тяньяо и скомандовала. «Пошли». «Подожди». Тихо окликнула ее Сяньге. Яньхуэй вздохнула. «Не волнуйся и не пытайся меня остановить. Я все равно разберусь с этим делом». «Упрямо, как мул», — с мягким укором заметила Сяньге. Она встала, подошла к туалетному столику и достала бежевое саше. «Я знаю, что тебя не остановишь, но разве не об этом ты просила еще вчера? Я велела его принести. Вот, возьми». Яньхуэй посмотрела на обычное с виду саше без запаха. Даже цвет у него был невзрачный. Оглядев мешочек со всех сторон, девушка протянула его Тяньяо. «А ну-ка, попробуй, сработает или нет». Когда Тяньяо брал мешочек, то нечаянно соприкоснулся с девушкой пальцами. Сам он ничего не почувствовал, но Яньхуэй вздрогнула, словно ее ударила молния, и быстро отдернула руку. Общение с Тяньяо отныне было сопряжено с множеством запретов. Не смотреть на него, избегать прикосновений и желательно не слышать его голоса. Стоило нарушить запрет, как у Яньхуэй подгибались ноги. Тяньяо приложил мешочек к телу, и тут же его странный запах рассеялся, словно от дуновения свежего ветерка. «Кажется, действует», — одобрительно кивнула Яньхуэй. Тяньяо уставился на девушку. «На тебя тоже действует? Ты что-нибудь чувствуешь?» Услышав вопрос, Яньхуэй нечаянно посмотрела на юношу и залилась краской. «Что я? Отвернись и не смотри на меня!» Тяньяо послушно отвернулся и с видом знатока заметил. «Похоже, лисий дурман поражает не только обоняние, а все тело целиком. Очень напоминает технику гушу». «Если бы приворот можно было легко снять, за зелье не просили бы за облачную цену», — заметила Сяньге. «Для охраны демонов Лис Фэн Мин нанял учеников из школы небожителей. Если вы хотите отправиться в лавку Небесные Благовония, чтобы вызволить демона, Нужно соблюдать предельную осторожность. Я попрошу нарисовать для вас план здания. Советую дождаться глубокой ночи, прежде чем соваться туда». «Ясно?» Яньхуэй отвесила подруге шутливый поклон. «Спасибо тебе, милая барышня». «Негодница», — улыбнулась Сяньгэ. «Давай пообедаем вместе». «Нет, спасибо. Мне нужно кое с кем поговорить. Когда план здания будет готов, пусть отнесут в мою комнату». Яньхуэй распрощалась с подругой и отправилась к себе. «С кем ты хотела поговорить?» — спросил Тяньяо, переступив порог их комнаты. Девушка тем временем плотно закрыла все окна и в комнате потемнело. «Это еще зачем?» — вскинул брови Тяньяо. «Для дела, которым я занимаюсь», — ответила Яньхуэй. «Но если будешь болтать, я могу заняться тобой». Слова тут же заостряли у юноши в горле, и ему пришлось оставить все свои мысли при себе. Яньхуэй плеснула на пол чай, который стоял на столе, и нарисовала контур магической печати, похожей на ту, что прежде чертила в ивовой роще. Тяньяо наконец понял, что девушка хочет вызвать призрак трёхвостной лисы. В этот раз вместо камня Яньхуэй использовала чашку, и Тяньяо встал рядом. Похоже, парень с девушкой понимали друг друга без слов. Яньхуэй спокойно уселась в центре магического круга и прочла заклинание, но призрак не объявился. Одна за другой к девушке приходили неприкаянные души, но ни одна из них не принадлежала трёххвостой лисе. Наконец, бродячая душа озорного ребенка поведала Яньхуэй, что позавчера призрак, схожий с описанием демоницы лисы, ворвался в лавку «Небесное благовоние» на юге города и наделал там много шума. А потом туда пожаловала могущественная бессмертная дева и навела в лавке порядок. Неудивительно, что трёххвостая лиса не тревожила в эти дни Яньхуэй. «А что случилось с призраком?» — спросила девушка. «Не знаю», — ответил пострелёнок, наматывая круги по комнате. «Зачем она тебе? Призраки такие свирепые. Плохие люди из лавки «Небесное благовоние» творят нехорошие вещи. Я ищу призрака лисы, чтобы он мне помог разобраться с ними». «Все демоны-лисы, которые угодили в лавку «Небесное благовоние», погибли страшной смертью», — закивал маленький призрак. «Раньше в Юнчжоу призраков было немного, а теперь тут полно душ загубленных лис. Они рыдают по ночам, их злые намерения крепнут, остальных призраков это пугает». У Яньхуэй блеснули глаза. «Говоришь, в Юнчжоу появилось много призраков-демонов-лис?» «Да. Можешь привести сюда парочку?» Призрак снова кивнул. «Я знаю одну демоницу-лису, сейчас позову ее». Душа ребенка исчезла. Яньхуэй сидела в центре магического круга и что-то прикидывала в уме, а Тяньяо смотрел на ее задумчивый профиль. Внезапно перед его глазами всплыла неясная картина из прошлого — безжизненный свет луны, прямая девичья спина и ее взгляд, брошенный через плечо. Характер у Яньхуэй был бедовый, но когда она принималась за дело всерьез, то внушала доверие и непостижимым образом вселяла в людей спокойствие. Маленький призрак вскоре вернулся и закричал. «Я сказала сестричке Лисе, что ты хочешь устроить переполох в лавке «Небесное благовоние», и они все пришли». Яньхуэй оторопела. «Что значит «все пришли»?» Не успела она переспросить, как внутри магического круга сгустился белый туман. Призрак ребенка исчез в тумане, а вокруг девушки столпились полупрозрачные души убитых демонов лис. Они обступили Яньхуэй со всех сторон, взяв кольцо. Погибшие лисы излучали мощный поток энергии инь, их переполняли обида и негодование. Девушка огляделась по сторонам и беззвучно сглотнула. «Всем, всем здравствуйте! Как же вас много!» «Приятные беседы, сестричка! Я ухожу!» — донесся издалека голос озорного призрака. Яньхуэй не знала, смеяться ей или плакать. Она прикинула, что в комнате собралось 2-3 десятка призраков. Люди из лавки «Небесное благовоние» действительно загубили немало демонов. «Хочешь разобраться с людьми из лавки «Небесное благовоние»?» — заговорила одна из призрачных лис. Яньхуэй кашлянула. Я хочу кое-кого спасти и украсть вещицу, без которой нельзя приготовить приворотное зелье». Тяньяо, стоявший за пределами магического круга, вздрогнул и посмотрел на девушку в окружении полупрозрачных теней. Она всегда говорила, что должна спасти маленькую лисичку, узнать, кто замешан в подпольной торговле, и доказать невиновность Лин Сяо, но ни разу не упоминала о том, что хочет вернуть дракону его рога. Оказывается, Янь Хуэй никогда не забывала о них. Тяньяо опустил глаза. Короткая фраза, которая на первый взгляд не имела к нему отношения, согрела давно остывшее сердце дракона. Не догадываясь о настроении юноши, Янь Хуэй обратилась к демонице во главе призрачного собрания. «Я хочу, чтобы вы оказали мне услугу. Согласны?» Глаза призраков были полны решимости и полыхали такой жгучей злобой, что, казалось, могли воспламенить душу. «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» Янь Хуэй указала на Тяньяо за пределами магического круга. «Я хочу, чтобы вы прикрыли его и меня». Ночью оживленный и шумный город погрузился в тишину, но в лавке «Небесное благовоние» по-прежнему кипела работа. Во дворе между прилавками горели фонари, дававшие тусклый свет и отгонявшие сумрак. На ровном клочке земли стояли железные клетки с демонами-лисами, по одной в каждой клетке. Лисы были видны как на ладони. Если кто-то из них пытался хотя бы ноги выпрямить, ученики школ небожителей, которые несли караул и обходили лавку с дозором, принимались яростно колотить по решетке. «Не сидится тебе? Торопишься переродиться?» Лисам ничего не оставалось, кроме как поджать ноги, свернуться калачиком на полу клетки и терпеливо дожидаться смерти. В воздухе витали уныние и ужас. Внезапно во дворе показались три человека, одетые иначе, чем ученики, и демоны занервничали сильнее. Они знали, что появление новых лиц означает, что сегодня ночью на смерть отправят еще одного демона. Бай Сяолу съёжилась в уголке, с ужасом наблюдая, как троица подошла к соседней клетке и остановилась у дверцы. «Отопри», — приказал один из них. Второй человек тут же отыскал на увесистой связке нужный ключ и вставил в замок. Бай Сяолу увидела, как у демона рядом с ней округлились глаза и побелели губы. От испуга несчастный забился в конвульсиях, не в силах вымолвить ни слова. Когда его схватили, Бай Сяолу закрыла руками лицо, чтобы не видеть душераздирающие сцены. «Мама! Мама!» — мысленно призывала она снова и снова, но не получала ответа. Неожиданно во двор ворвался порыв свежего ветра, и на клетке повеяло странным холодом. Бай Сяолу услышала звон. Под слабым натиском едва уловимого ветерка подрагивали дверцы. Вскоре задребезжали все клетки, и двор наполнился лязгом. Ученики, охранявшие демонов-лис, почуяли неладное, огляделись, но не обнаружили ничего подозрительного. Оборотням уже удалили внутреннюю пилюлю, их тела были начисто лишены демонической ци. Однако железные прутья дрожали, необъяснимый звон нарастал, будто чьи-то невидимые руки отчаянно дергали дверцы, пытаясь донести до жителей этого мира свое возмущение и негодование. У охранников сердца ушли в пятки. Они забегали и засуетились, не понимая, что происходит. Во время всеобщего переполоха никто не заметил, как в укромном углу кто-то ловко вырубил двух учеников, позаимствовал их одежду, засунул бесчувственные тела в два холщовых мешка и бросил лежать в темноте. Переодевшись, Янь Хуэй и Тяньяо смешались с толпой учеников и забегали между клетками, изображая волнение. Девушка оглядывалась по сторонам в поисках Бай Сяолу, а юноша пытался уловить ауру драконьих рогов. «Я вижу Бай Сяолу», — прошептала Янь Хуэй. «Где рога? Они здесь?» Тяньяо покачал головой и прикрыл глаза, словно воскрешая в памяти план окрестных построек. «Нужно войти в лавку и миновать три двора. Мои рога хранятся в маленьком флигеле». «Ты ведешь себя так, как будто бы уже приходил сюда», — удивилась Янь Хуэй. «Рога — часть моего тела», — спокойно пояснил Тяньяо. «Я чувствую их присутствие». Чешуйка в сердце Яньхуэй тоже была частью его тела. Девушка скривила губы и приняла решение. «Я посею смятение в рядах учеников, а ты притворишься, будто испугался, и побежишь якобы за подмогой. За тобой последуют призраки и прикроют тебя. Хватай рога и уходи. Обо мне не переживай. Я выпущу демонов из клеток. Вывести их отсюда будет непросто». «Ты хочешь освободить всех?» — вскинул брови Тяньяо. «Да, между делом». Сделав пару шагов в сторону клетки, где сидела Бай Сяолу, девушка что было мочи крикнула. «Эй, да это же призрак!» Ученики, растерянно метавшиеся по двору, похолодели от страха. «Призрак убитой демоницы лисы вернулся!» — завопил кто-то из них. «Она хочет нас всех перебить!» — подлила масло в огонь Яньхуэй. Охрана пришла в ужас. Самые трусливые бросились к выходу и умчались без оглядки. Яньхуэй хотела подать юноше знак глазами, но заметила, что тот пристально на нее смотрит, и вместо этого кокетливо подмигнула. Тяньяо растерялся, а девушка тут же закрыла руками лицо и воскликнула: «Иди скорее!» Не успела она договорить, как во дворе вновь повеял прохладный ветер. Тяньяо замер на месте и переменился в лице, уставившись в далекую точку на небосклоне. Яньхуэй хотела спросить, почему он застыл, словно в него ударила молния, но увидела серебристый луч, который упал с небес и сгустился, образуя магическую печать. Это было похоже на лунный свет, который пробился сквозь темные тучи и пролился на землю, разгоняя ночную мглу. Дребезг и ляск тут же стихли, и Яньхуэй услышала, как завизжали от боли призраки демонов лис. Спустя мгновение во дворе не осталось ни одной неприкаянной души. «Кто же сюда пожаловал?» — ужаснулся Яньхуэй. Она подняла глаза и увидела женщину в белых шелковых одеждах, которая словно спустилась с луны. Неземной ветер развивал рукава ее платья, длинные черные волосы волной не спадали на плечи, а прозрачные, как осенние воды, глаза обдавали пронзительным холодом. Ее стопы легко коснулись земли, не потревожив ни единой пылинки. «Совершенно мудрая Су-Ин? Почему она здесь?» — изумилась Яньхуэй. Очнувшись от потрясения, девушка невольно перевела взгляд на Тяньяо. Тот впился в совершенно мудрую Суин помутившимся взором, в котором смешались неописуемый гнев, страх и ненависть. Яньхуэй даже представить себе не могла, что чувствовал Тяньяо, случайно столкнувшись с прежней возлюбленной. Ее первой мыслью было не допустить, чтобы Суин заметила юношу. Тяньяо смотрел на небожительницу так, словно у него отняли душу. Его глаза постепенно наливались кровью. Казалось, ему не терпелось броситься и растерзать женщину на куски. «Да чего же жесток этот мир?» — мысленно простонала Яньхуэй. «Ведь если Тяньяо ринется в бой, то на куски растерзают его, а, возможно, и её заодно». Пока девушка в тревоге обдумывала, как быть, Тяньяо шагнул вперед, напоминая стрелу, готовую вот-вот сорваться с тетивы. Яньхуэй поспешно схватила юношу за руку и загородила собой, встав у него на пути. Когда их жизни повисли на волоске, приворотное зелье на время утратило силу. Лицо Тяньяо больше не лучилось ослепительным светом. Девушка обернулась через плечо, уставилась ему прямо в глаза и покачала головой. «Смерти ищешь?» — беззвучно спросила она. «Хочешь умереть? Правда хочешь? Ринуться в схватку и умереть жалкой смертью?» Тяньяо не обладал магической силой и не мог вырваться, поэтому отвел взгляд от Суин и посмотрел на Яньхуэй. Его глаза источали холод, который вонзался ледяными иглами в кожу, проникая глубоко, словно целился в костный мозг. Даже смелая и безрассудная Яньхуэй признала, что взгляд юноши ее напугал. Перед ней стоял настоящий тысячелетний дракон, в этом не было ни малейших сомнений. Только теперь девушка осознала, что Тяньяо ни разу всерьез на нее не злился. В нем полыхала ненависть к Суин, которая не успела остыть, чему Яньхуэй стала невольной свидетельницей. Но даже испытав потрясение под пылающим взором Тяньяо, девушка не могла допустить, чтобы дракон себя выдал. Поэтому Яньхуэй отвернулась, но не двинулась с места и не ослабила хватку. Она не знала, какие чувства отражались на лице Тяньяо, стоявшего позади, но вскоре перестала ощущать на затылке обжигающий холод. Похоже, дракон слегка успокоился, и девушка медленно разжала пальцы. Они снова переглянулись, стараясь не совершать резких движений. К этому времени Суин уже прошла дальше. Под покровом ночи и благодаря маскировке парня с девушкой по-прежнему принимали за своих. Суин миновала несколько клеток, встала в центре двора и презрительно посмотрела на учеников. «Мелкая нечисть устроила представление и заставила последователей Небесного пути потерять голову, вопиющее безобразие». Услышав ледяной голос, Яньхуэй почувствовала боль в руке. Это Тяньяо сдавил ее ладонь так, что побелели суставы. «Ладно, пусть лучше сжимает ее руку, чем шагнет навстречу верной смерти». Девушка, скрипя зубами, терпела. «Совершенно мудрая Суин абсолютно права», — откликнулись ученики и почтительно поклонились, сложив у груди руки. Наблюдая за тем, как одна за другой сгибаются спины учеников, Яньхуэй не на шутку встревожилась. Если все отвесят поклон, а Тяньяо не согнёт спину и продолжит таращиться на Суин, тогда... Юноша разжал пальцы и отпустил ладонь Яньхуэй. Та растерялась и не успела поймать его руку. Сердце в груди издало глухой удар. Бросив через плечо обеспокоенный взгляд, девушка увидела, что Тяньяо покорно поклонился вместе со всеми и опустил голову перед лицом совершенно мудрой Суин. Яньхуэй посмотрела на изогнутый позвоночник Тяньяо, вспомнила слова юноши о том, как любимая освежевала дракона и вырвала его сухожилие, и почувствовала укол в сердце, словно приворотное зелье и чудодейственная чешуйка вновь заявили о себе. В тот же миг она ощутила непримиримую ненависть, обиду и тяжкий гнет 20 лет без возможности излить свое горе. Ныне беспомощный и загнанный в угол, Тяньяо вынужден почтительно приветствовать ту, которую некогда горячо любил, а теперь люто ненавидит. У Яньхуэй отчаянно ныло сердце. Жизнь воистину слишком жестока. Девушка подняла руки к груди, сложила их в почтительном жесте и поклонилась совершенно мудрой Суин. «Совершенно мудрая Суин абсолютно права», — повторила Яньхуэй вместе со всеми. Во двор торопливо вошел мужчина в пурпурном одеянии с вышитым изображением тигра на груди. В свете ночных фонарей золочёные нити ярко сияли, подчеркивая богатство и высокий статус незнакомца. «Что за фокусы здесь творятся?» — прогремел его голос, подобно раскату грома. «Что за шум посреди ночи?» «Господин Фэн!» — ученики все как один смиренно приветствовали хозяина лавки. Оказывается, во двор пожаловал сам Фэн Мин, владелец лавки «Небесное благовоние», первый помощник главы организации «Семь заповедей» и её фактический предводитель. «Совершенно мудрая Суин?» — оторопело спросил Фэн Мин, увидев во дворе неподвижную фигуру женщины. «Почему вы здесь?» Суин обернулась и холодно кивнула. «Господин Фэн, я остановилась в вашем заведении на ночь, но почувствовала возмущение Ци и пришла сюда, не спросив вашего позволения. Надеюсь, я ничем вас не оскорбила?» Слова извинения прозвучали так, словно Суин не чувствовала за собой никакой вины. Каково же было истинное положение Суин, если даже настоящий глава всесильной тайной организации учтиво внимал ее словам? Губы Фэн Мина растянулись в улыбке. «Разве я могу вас за что-то корить? Совершенно мудрая Суин оказывает мне неоценимую помощь, заботясь о том, что происходит в стенах заведения». Фэн Мин оценивающе осмотрелся по сторонам. Когда его взгляд скользнул по фигуре Тяньяо, Яньхуэй невольно переступила с ноги на ногу, чтобы полностью заслонить собой юношу. Вдруг главарь тайных убийц окажется слишком проницательным, или чудесный мешочек Сяньгэ не сможет скрыть ци дракона. К счастью, Фэн Мин не обратил на самозванцев внимания, а Суин даже не повернула в их сторону головы. Сильные мира сего редко уделяют пристальное внимание подчиненным. «Кто-нибудь из демонов сбежал? Есть ли ущерб?» — осведомился Фэн Мин, и его тут же заверили в обратном. «Здесь свершилось слишком много убийств», — вмешалась Суин. «Кто-то из демонов не обрел после смерти покоя и поднял шум?» Услышав, что в лавке действительно буянил призрак, некоторые ученики изменились в лице. Многие из них отличились лишь тем, что изловили пару мелких демонов на срединной равнине поблизости от школы. Мистический страх, который они испытывали перед призраками, по силе не уступал слепому восхищению перед непревзойденным могуществом совершенномудрой Суин. Как-никак большинство адептов Небесного Пути за всю свою жизнь так и не обрели бессмертия. Ощутив всеобщий страх, Суин равнодушно заметила. «Эти демоны при жизни были мало на что способны, а после смерти тем более не опасны. Я установила магическую печать, которая остановит призраков. Они не смогут проникнуть внутрь. От вас требуется сторожить демонов в клетках. Это простая работа». «Раз совершенно мудрая Суин полагает, что тревожиться не о чем, советую всем успокоиться и заниматься своим делом. Несколько неприкаянных душ угрозы не представляют», — поддакнул Фэн Мин. Ученики покорно кивнули, а хозяин лавки приблизился к женщине в белом. «Совершенно мудрая Суин, так уж вышло, что вы мне нужны. В чем дело?» — Фэн Мин понизил голос. «Насчет аромата». Безжизненные глаза Суин дрогнули и на миг обрели человеческое выражение. «Давайте побеседуем в стороне». Фэн Мин любезно указал гостье дорогу, и та последовала за мужчиной. Фэн Мин и Суин отошли, и их голоса постепенно стихли. Когда парочка завернула за угол, Янь Хуэй потеряла их из виду. Девушка снова задумалась о том, как совершенно мудрая Суин здесь оказалась. Судя по ее же словам, небожительница провела в заведении не один день. А теперь Фэн Мин решил потолковать с ней о приворотном зелье. Значит, Суин имела непосредственное отношение к изготовлению дурмана. Раз Янь Хуэй хотела выяснить, кто стоит за подпольной торговлей, она не могла, сложа руки, смотреть, как зацепки ускользают у нее из-под носа. Девушка мысленно прочла заклинание, которому ее обучил Тяньяо, и тут же расслышала шорох каждой травинки, трепещущей от слабого дуновения ветра. Сначала ей мешал посторонний шум, но вскоре она очистила разум, определила нужное направление и успела уловить слова Фэн Мина. «Кровь этой лисы трудно очистить. Возможно, придется ждать 81 день». Не успел Фэн Мин договорить, как Суин замедлила шаг и спросила. «Кто здесь использует магию демонов?» Небрежный вопрос так напугал Янь Хуэй, что у нее отчаянно заколотилось сердце. Девушка задержала дыхание и поспешила остановить действие заклинания. Она никак не ожидала, что проницательная Суин сможет на расстоянии учуять магию. Неудивительно, что ее почитают величайшей из совершенно мудрых. Сердце Янь Хуэй выстукивало барабанную дробь. Тем временем Суин вернулась, встала у входа во двор и внимательно оглядела лис в клетках. «Всем демонам удалили внутренние пилюли?» — спросила она у Фэн Мина. «Их доставили из школ небожителей?» — растерялся хозяин заведения. Суин кивнула, но Янь Хуэй увидела, как блеснули ее глаза. «Плохи дела», — подумала девушка. «Она проверяет у каждого ци». Янь Хуэй ничего не грозило. Ее ци была безупречна, но Тяньяо... Если чудесный мешочек без запаха помешает бессмертной учуять ци дракона, значит, юноша покажется ей обычным человеком. А обычный человек в одеждах адепта Небесного Пути неизбежно вызовет подозрение. Сердце девушки заколотилось так, что едва не выскочило из груди. Если Суин в прошлом так жестоко обошлась с влюбленным драконом, на ее добрый нрав рассчитывать не приходится. Пребывая в смятении, Янь Хуэй ощутила щекотку. «Поделись энергией Ци», — начертил на ее ладони Тяньяо. Кончик его пальца двигался так быстро, что будь на его месте другой человек, девушка не догадалась бы, о чем речь, однако Тяньяо она понимала почти без слов. Если бы юноша не вернул себе кости дракона, попытка передать ему энергию Ци была бы заведомо обречена на провал. Тело Тяньяо осталось бы телом обычного человека. Благодаря драконьим костям юноша медленно восстанавливал Ци демона. Если небожитель передаст демону чистую энергию Ци, в лучшем случае аура оборотня придет в смятение, а в худшем — энергия Ци хлынет вспять по меридианам Цзинмай. Это вредно для демона, но в любом случае лучше, чем быстрая и верная смерть. Яньхуэй стиснула зубы, взяла Тяньяо за руку, и энергия Ци потекла в юношу. Тот мелко задрожал, плотно сжал губы и опустил голову. Его глаза не отражали ни намека на боль, терзавшую тело. Он ведь уже привык к боли, как-никак ему доводилось испытывать гораздо более тяжкие муки. Энергия Ци наполнила Тяньяо, и Яньхуэй отпустила его руку. Когда взгляд Суин скользнул по двум самозванцам, мешочек без запаха еще не успел полностью поглотить новую ауру юноши. Две жизни повисли на волоске. Суин шагнула вперед и задумалась. Яньхуэй понимала, что если пристально изучить Ци Тяньяо, их неминуемо разоблачат. Что же делать? Звенящую тишину внезапно нарушил оклик. «Досточтимая Суин!» Во двор впорхнула женщина в белом шелковом платье школы Великого Холода. Она торопливо подбежала к Суин и шепнула ей на ухо несколько слов. Со стороны могло показаться, будто холодная маска, застывшая на лице совершенно мудрой Суин, дала трещину. Небожительница на миг оцепенела, затем ее Ци пришла в движение, и Суин исчезла в неизвестном направлении. Ученица школы Великого Холода поспешила следом за наставницей. Ученики во дворе принялись перешептываться, пересказывая друг другу слухи о совершенно мудрой Суине. Яньхуэй навострила уши и уловила слово «учёный». «О ком это они?» «О человеке, в которого переродился возлюбленный совершенно мудрый Суин», — размышляла Яньхуэй. В этот миг стоявший рядом Тяньяо пошатнулся, словно у него подкосились ноги. Юноша смертельно побледнел, его внутреннее дыхание пришло в смятение. Яньхуэй тревожно оглядела собрание учеников. Тем временем Фэнмин, застывший у входа во двор, взмахом руки велел толпе замолчать. «Совершенно мудрая Суин сказала, что кто-то недавно использовал магию демона. Проверьте каждый угол. Возможно, где-то притаился демон. Я уверен, что ваших способностей хватит, чтобы справиться с нечистью». Ученики начали послушно обыскивать двор. «Сегодня мы уже никого не спасем. Надо уходить». Тяньяо кивнул. Подхватив обмякшего парня, Яньхуэй направилась в сторону, притворившись, что выполняет приказ Фэнмина. Скрывшись от посторонних глаз, она обхватила Тяньяо за талию, мгновенно ушла под землю и перенеслась в комнату, которую им отвели в тереме забытых слов. Не успела Яньхуэй почувствовать под ногами твердый пол, как Тяньяо сплюнул кровью. «Ты же не умрешь из-за искажения Ци в меридианах», — переполошилась девушка. Тяньяо не ответил. Он сел на полу у кровати, скрестил ноги и занялся медитацией, пытаясь выровнять дыхание. Вскоре цвет его лица немного улучшился. Яньхуэй пристально наблюдала за ним. Чем дольше она смотрела, тем больше убеждалась, что дракону было непросто дожить до нынешнего дня. Когда Тяньяо открыл глаза, парень с девушкой встретились взглядом, и Яньхуэй невольно спросила: «Как ты себя чувствуешь?» Тяньяо покачал головой. Легкое возмущение Ци. Со мной все в порядке». На самом деле Яньхуэй хотела спросить, как юноша перенес злополучную встречу с Суин, но по его виду поняла, что напоминать об этом не стоит, и промолчала, хотя обычно деликатностью не отличалась. Девушка вздохнула и погладила Тяньяо по голове. «Мне очень жаль». Простые слова застигли Тяньяо врасплох, но Яньхуэй удивилась себе ничуть не меньше. Пламя свечи колебалось. В ее неверном свете девушка разглядела свое отражение в темных глазах Тяньяо и почувствовала, что медленно заливается краской. Она опустила руку на щеку юноши и отвернула его лицо в сторону, чтобы не видеть этих прекрасных глаз. «Помни, что я нахожусь под воздействием зелья». В обычное время Янь Хуэй ни за что бы не прикоснулась к чужой голове и не обратилась к мужчине со словами сочувствия даже под угрозой смерти. Тяньяо не сопротивлялся. Горячая ладонь Янь Хуэй согрела его лицо, которое остудило возмущённое ци. У юноши даже возникло смутное желание крепче прижаться щекой к жаркой ладони. Сострадание и слова утешения, пусть даже произнесенные под влиянием дурмана, заставили прозябавшего в холоде одиночества Тяньяо почувствовать неописуемое тепло. Он провел с Янь Хуэй совсем мало времени, но уже много раз ощущал на себе жар ее рук и сердца. «Спасибо тебе», — произнес Тяньяо, опуская глаза. «За что?» Тяньяо молчал. Ему хотелось отблагодарить Янь Хуэй за многое, но в конце концов юноша ограничился тем, что сказал. «За то, что остановило меня сегодня». «За что тут благодарить?» Янь Хуэй убрала руку, опасаясь, что та вот-вот загорится. «Не могла же я просто смотреть, как ты обрекаешь себя на смерть. Мне бы тоже не удалось выйти сухой из воды». Янь Хуэй вытерла ладонь о рукав, словно пыталась ее остудить. «К счастью, нам удалось одурачить Суин». Девушка в недоумении потрясла головой. «Если бы я сотворила с демоном нечто подобное, то по ночам дрожала бы от страха, а днем терзалась бы муками совести. Почуяв малейшую угрозу, я бы встрепенулась, как птица, видавшая стрелы и лук. Дерзости и отваги ей не занимать». Тяньяо промолчал. Суин действительно отличалась отвагой и дерзостью. Она не узнала свою жертву спустя 20 лет, а вот он узнал бы былую любовь с первого взгляда хоть через сотню лет, даже если бы она изменила внешность, скрыла ци и притворилась смертной. «Суин иначе смотрит на вещи», — заметил Тяньяо с холодной усмешкой. «Я для нее демон, бездушное средство для достижения цели. Ты вспомнишь, как выглядели палочки для еды, которыми пользовалась 20 лет назад?» Тяньяо всем сердцем ненавидел Суин. «Должно быть, крайний предел бессилия — это жгучая ненависть к тому, кто предал тебя забвению». Дракон ощущал себя беспомощным, немощным и загнанным в угол. «Заставь ее вспомнить», — сказала Янь Хуэй. «Докажи ей, что ты не палочки для еды, ты живое существо, которое может смеяться, страдать и грустить точно так же, как и она». Тяньяо долго смотрел на девушку, так долго, что свет луны переместился и упал на ее лицо. В этот миг юноша внезапно понял, что хотела сказать Янь Хуэй, описывая божественный свет, который он испускает. Внутреннее сияние, озарившее лицо девушки, действительно ослепляло. Тяньяо не сводил с Янь Хуэй глаз, и та снова медленно покраснела. Уголки ее губ невольно дрогнули. «Хочешь сказать, что поможешь мне возродиться?» Янь Хуэй на мгновение опешила и строго спросила. «Разве я это сказала?» Она отвела взгляд и подытожила. «Сегодня ничего сделать не удалось, поэтому завтра обсудим новый план. Уже поздно, так что ложись спать. Я проголодалась, пойду поищу еды. Отдыхай». Янь Хуэй закрыла за собой дверь. Тяньяо услышал, как она торопливо сбежала по лестнице, и улыбнулся. Когда с его лица сошла улыбка, он оглядел опустевшую комнату. Совсем недавно Тяньяо не ощущал холода, но стоило девушке выйти за дверь, как его окружило бескрайнее одиночество. Жестокий озноб пробрал юношу до самых костей. Итак, им не удалось ни спасти демонов лис, ни вернуть драконьи рога. Янь Хуэй и Тяньяо вернулись ни с чем. Поразмыслив, девушка решила снова рискнуть и проникнуть в лавку «Небесное благовоние». Правда, зная, что в заведении находится совершенно мудрая Суин, они вряд ли посмеют безрассудно вломиться туда, заручившись поддержкой призраков. Повторная встреча с Суин могла обернуться полным крахом. Поэтому утром Янь Хуэй отправилась к Сяньге. Подруга проснулась рано. Она внимательно читала письмо, держа на весу чашку с чаем. Когда Янь Хуэй толкнула дверь и вошла, хозяйка терема забытых слов поднесла чашку ко рту и потерлась губами о край, но к напитку не притронулась. Письмо поглотило ее целиком, явив взору случайной свидетельницы на редкость обворожительное зрелище. Янь Хуэй окликнула подругу по имени, и затуманенный взгляд Сяньге остановился на гостье. Та подскочила к женщине, уселась рядом и озорно улыбнулась. «Разве можно любить кого-то еще, увидев такую красавицу? Будь я мужчиной, тебе не пришлось бы подсовывать мне приворотное зелье. Я бы влюбилась в тебя с первого взгляда». Сяньге рассмеялась. «Ах ты, сладкоголосая болтушка! Будь ты мужчиной, вскружила бы голову всем девушкам в мире». Женщина заглянула Янь Хуэй за спину. «Ты сегодня пришла без юного спутника? Мой юный спутник? Он всюду ходит за мной, как привязанный, но вчера слегка пострадал и лежит в комнате. Я решила его не тревожить». «Пострадал?» — Янь Хуэй вздохнула. «Мы же вчера сунулись в лавку Небесное Благовоние и встретили там совершенно мудрую Суин. Ничего не добились, а Тянь Яо еле ноги унес. Тогда ему следует подлечиться». Сяньге помахала письмом, которое не выпускала из рук. «Ваша авантюра все-таки принесла немного пользы. По крайней мере, в лавку проник мой осведомитель». Взглянув на письмо, Янь Хуэй удивленно застыла на месте. «Если бы вы не устроили переполох во дворе, у меня бы ничего не вышло». «Понятно», — задумчиво протянула Янь Хуэй и вдруг сообразила. «Ты с самого начала знала, что Суин там, но не предупредила меня. Ты хотела, чтобы мы устроили суматоху, отвлекли на себя охрану, а твой человек под шумок пробрался в лавку». Сяньге кивнула, честно признав правоту подруги. «Я решила, что лучше не посвящать тебя в свои планы, слишком уж ты несговорчивая. Совершенно мудрая Суин, как-никак глава школы небожителей. Если бы она тебя разоблачила, вряд ли обошлась бы сурово». «Да, если бы я пришла одна. Но я ведь пришла вместе с Тянь Яо», — подумала Янь Хуэй, но все же решила, что Сяньге по-своему права. Она ведь ничего не знала о вражде между Тянь Яо и Суин, да к тому же снабдила юношу чудесным мешочком без запаха. По мнению Сяньге, совершенно мудрая Суин, глава школы небожителей, не причинила бы зла бывшей ученице школы утренней звезды, которая привела с собой смертного. Поэтому обвинять Сяньге в гнусном обмане повода нет. «Однако ты использовала меня». Янь Хуэй искривила губы и скорчила недовольную рожицу. «Почему ты решила, что я откажусь от участия в твоем плане? Думаешь, ты все предвидела? Если бы я на глазах у Суин освободила лис, та могла посчитать меня отступницей, обвинить в предательстве и прикончить на месте. А если бы Суин меня пощадила, меня мог убить Фэн Мин. А еще они могли не тронуть меня, но поквитаться с Тянь Яо. Это несправедливо. Он 20 лет сражался за жизнь и едва не погиб ни про что». «Я верила, что ты выкрутишься», — ответила Сяньге, поразмыслив. Янь Хуэй молча глядела на подругу. «Я не могу ударить такую красавицу», — сказала она наконец. Сяньге рассмеялась. «Не сердись. Даже если бы совершенно мудрый Суин вчера там не было, ты вряд ли смогла бы вызволить демонов из цепких рук Фэнмина». Сяньге снова помахала письмом. «Ты разве не хочешь разобраться в этом деле? Вчера вы вломились в лавку, но ничего не узнали». Женщина изогнула губы в улыбке и продолжила. «Смотри, мой осведомитель уже кое-что выяснил, исключительно благодаря вашей вчерашней авантюре». Янь Хуэй схватила письмо, пробежала глазами и вздохнула. «Все ради ученого, которым переродился ее погибший возлюбленный. Оказывается, юноша, на поиски которого Суин потратила столько сил, совсем ее не любил. Суин потеряла голову, раздобыла тайный рецепт приворотного зелья и вручила Фэнмину, чтобы тот изготовил дурман. Яньхуэй сердито швырнула письмо на стол. «Что она творит? Убивает демонов лис, чтобы добиться любви?» Сяньгэ пригубила чай и задумчиво произнесла. «Я изучила прошлое, совершенно мудрый Суин. В Дзянхуане ходит много легенд и слухов. Одни болтают, что Суин полюбила демона, другие, что она питала чувства к совершенно мудрому Цингуану из твоей школы утренней звезды. Это досужие сплетни, а мне удалось выяснить правду». Яньхуэй забарабанила пальцами по столу. «Рассказывай». 2-3 десятка лет тому назад совершенно мудрая Суин увлеклась черной магией. Энергия Ци в ее меридианах Цзинмай потекла вспять. Она утратила духовную силу и лишилась бессмертия. Ее спас смертный генерал в пустынных горах. Суин страстно полюбила своего спасителя. Тот ответил взаимностью, и они зажили душа в душу. Однако потом генерал отправился на войну с племенем северных жунов и получил тяжелые раны в бою. Суин старалась спасти любимого, но он все же скончался. Примечание. Северные жуны — китайское название племен, обитавших вдоль северных и северо-западных границ империи Джоу. 12-3 века до нашей эры. Конец примечания. Яньхуэй задумчиво почесала подбородок. Сведения Сяньгэ совпадали с рассказом Тяньяо. 20 лет назад совершенно мудрая Суин всюду искала способ спасти генерала, узнала о доспехах из чешуи дракона и повстречала Тяньяо. Однако без чешуйки защиты сердца, скрытой в груди Яньхуэй, доспехи не помогли генералу, и тот погиб. Девушка прикоснулась к груди, в которой билось здоровое сердце. Ее обуревали сложные чувства. Полгода назад совершенно мудрая Суин нашла юношу, которым переродился покойный генерал. Яньхуэй покачала головой. Учение о перерождении загадочно и непостижимо. Как узнать чье-то воплощение? По разрезу глаз, по форме носа? Так можно разве что сына опознать, презрительно скривила губы Яньхуэй. Совершенно мудрая Суин могла ошибиться. Какая разница, ошиблась она или нет? Суин уверена, что отыскала перерождение генерала, ученого по имени Лу Мушен. У него мягкий нрав. До встречи с Суин он успел полюбить другую, но Суин это не волновало. Она забрала Лу Мушена в школу Великого Холода и запретила ее покидать, лишив ученого шанса вернуться к прежней жизни. Завела вместо собаки. Не удержалась от замечания Яньхуэй. «Возможно, Лу Мушен думает так же». Сяньгэ сделала глоток чая. Прошло несколько месяцев, однако ученый не ответил на чувства Суин и не принял ее любовь. «А кто бы на его месте принял?» «Действительно», — Сяньгэ опустила глаза. Однако Суин по натуре упряма и решила использовать приворотное зелье. Для изготовления пробного образца требовалось много лисьей крови. Школы небожителей участвовали в отлове демонов лис, потому что хотели поддерживать дружеские связи со школой Великого Холода и думали, что ведут справедливую борьбу с демонами. Скорее всего, они не знали, что Суин делала с лисами. «Так это пробный образец?» — нахмурилась Яньхуэй. «Приворотное зелье, которое они продают по заоблачным ценам, изготовлено на пробу?» Сяньгэ кивнула, взяла письмо из рук Яньхуэй, побрызгала на листок чаем, и на бумаге тут же появились еще 2 строки. «Чтобы изготовить настоящее приворотное зелье, нужна кровь 9-хвостой лисы». Услышав эти слова, Яньхуэй потеряла дар речи. Одно дело — убить обычного демона-лиса, но совсем другое — убить лиса-девятихвостого. Это же демоны королевских кровей, которые пользуются огромным почетом в царстве Цинсю. Если оскорбить клан 9-хвостых лисиц, можно развязать войну. Яньхуэй помрачнела. Неужели Суин совсем помешалась? «Не знаю», — ответила Сяньгэ. Она опустила скомканное письмо в чашку с чаем, бумага намокла, и строки исчезли с листа. «К счастью, настоящего приворотного зелья у нее пока нет. Для тебя это хорошая новость», — женщина улыбнулась. «Сила зелья зависит от дозы. Судя по всему, ты лишь слегка влюблена в смазливое личико, и противоядие тебе не потребуется. Через несколько дней зелье утратит власть над тобой. Новости, правда, хорошие. Яньхуэй надоело краснеть при каждом взгляде на юношу. Радости это не приносило. Ладно, это все мелочи. Яньхуэй вернулась к прежнему разговору. Теперь я знаю, кто стоит за подпольной торговлей, но мне все равно нужно спасти демонов лис. Ты мне поможешь? А еще нужно вернуть Тяньяо драконьи рога, подумала девушка. Если этого не сделать, в лавку Фэнмина просто доставят новых демонов лис. Как известно, лечить следует не симптомы недуга, а саму болезнь. Иначе она впустую потратит время, как это уже случилось, когда девушка пыталась спасти Бай Сяолу, вызволив девочку из темницы на горе утренней звезды. Сяньгэ неторопливо пригубила чай, подняла глаза и одарила подругу обворожительным взглядом. «А зачем я, по-твоему, завела осведомителя в лавке «Небесное благовоние»?» Женщина поставила чашку. «Обсудим это, когда твой назойливый спутник поправится. Думаю, в ближайшие дни у Суин тоже найдутся другие дела». Вспомнив, как поспешно совершенно мудрая Суин покинула лавку прошлой ночью, Яньхуэй кивнула и встала на ноги. «Раз у тебя теперь есть осведомитель, будем ждать от него новостей. Вчера мы косили траву и вспугнули змею. Нам следует затаиться на несколько дней. Я пойду обратно к себе». «Что ж, ступай». В этот миг дверь отворилась, и на пороге объявилась служанка с письмом. «Хозяйка, глава организации прислал сообщение». Яньхуэй бросила быстрый взгляд на конверт, на котором отправитель красивой размашистой скорописью вывел имя адресата. Сяньгэ, лично, в руки. Изящный, как танец феникса, и стремительный, словно полет дракона, почерк указывал на незаурядную личность главы организации. Примечание. Дракон летит, феникс танцует. Образное выражение, которое используется для описания талантливых образцов каллиграфии. Конец примечания. Сяньгэ постаралась скрыть волнение, но Яньхуэй заметила, как нетерпеливо подруга выхватила конверт у служанки из рук, отбросив привычную невозмутимость. Женщина впилась глазами в письмо и будто перенеслась в другой мир, позабыв, что творится вокруг. Яньхуэй молча вышла. Закрывая дверь, она услышала оживленный голос Сяньгэ. «Через несколько дней глава лично пожалует в терем забытых слов. Будьте готовы встретить его, как подобает». «Слушаюсь», — отозвалась служанка. «Ах, Сяньгэ», — вздохнула про себя Яньхуэй. Глава сообщества «Семь заповедей» завел себе сотню наложниц и прославился на весь мир, как завзятый сердцеед. Чем же он тебя покорил? Внезапно она осознала, что на нее кто-то пристально смотрит. Обернувшись, Яньхуэй увидела Тяньяо, который стоял, прислонившись к стене. Беглого взгляда хватило, чтобы сердце девушки отчаянно заколотилось. Она быстро отвела глаза и сказала, спускаясь по лестнице: «Кажется, мешочек без запаха и впрямь полезная вещица. Как долго ты нас подслушивал? Я не чувствовала твоего присутствия. Кстати, зачем ты пришел?» Тяньяо хотел ответить, что, проснувшись поутру, не обнаружил в комнате Яньхуэй и обошел весь двор в ее поисках. Девочки посоветовали ему зайти к Сяньгэ, и он отправился, не раздумывая. Но тут вспомнил, что его только что окрестили назойливым, и признание комом застряло у него в горле. К счастью, Яньхуэй не слишком настаивала на ответе, которого так и не дождалась, и строго заговорила о деле. «Как много ты успел услышать?» «Я слышал все. «Вот как? Значит, можно не повторять. Подумай, чем заняться в ближайшие дни, пока мы свободны». Вечером Яньхуэй легла спать и до рассвета не просыпалась. Не успела она придумать себе занятия, как в дверь постучала служанка и попросила пожаловать к Сяньгэ. Едва девушка вышла из комнаты, следуя за служанкой, соседняя дверь со скрипом открылась, и на пороге появился Тяньяо. Одежда, которую ему дали в тереме забытых слов, была намного лучше, чем те лохмотья, которые он носил в горной деревушке. С тех пор, как Тяньяо вернул себе кости дракона, его тело крепло день ото дня. Юноша не превратился в здоровяка, но худосочным и хилым больше не выглядел. Его можно было принять за утонченного господина, стройного и изящного. Едва заметив парня, Яньхуэй поспешно отвернулась, со вздохом приложив руку к сердцу. «Когда же этот гадкий дурман выветрится?» Тяньяо мельком взглянул на девушку, оставил ее слова без внимания и спросил. «Куда идешь?» Яньхуэй старательно смотрела в сторону. «Боишься, что я брошу тебя и сбегу?» Девушка сделала паузу. «На самом деле, хорошо, что ты вышел. Меня позвала Сяньгэ. Наверное, что-то узнала. Пойдем вместе, чтобы мне не пришлось пересказывать разговор». Тяньяо кивнул, и они вдвоем поднялись в комнату хозяйки терема забытых слов. Когда парень с девушкой вошли и обогнули ширму, Сяньгэ потрясла перед ними письмом. Против присутствия Тяньяо она не возражала. «Вчера я предположила, что Суин найдет чем заняться в ближайшие дни, но не ожидала, что неприятности настигнут ее так скоро». Юношу новость о бедах Суин оставила равнодушным, но Яньхуэй тут же переспросила, какие у нее неприятности. Ученый Лу Мушен вознамерился покончить с собой. Он перерезал себе горло в ту ночь, когда вы устроили в лавке переполох. «Он мертв?» — уточнила потрясённая Яньхуэй. «Нет». К счастью, Суин вовремя подоспела и спасла любимому жизнь, вдохнув в его тело энергию Ци. Однако рана слишком серьезная. Даже всемогущий Суин пришлось изрядно потрудиться, чтобы не допустить гибели ученого. Все чудесные лекарственные травы, которые удалось сыскать в Юнчжоу, вчера доставили в лавку «Небесное благовоние». Но Лу Мушен по-прежнему при смерти, поэтому вчера Суин отправила с ним обратно в школу Великого Холода, чтобы продолжить лечение. Услышав новость, Яньхуэй невольно просияла. Если ученый тяжело ранен, то Суин в ближайшие дни не вернется в Юнчжоу, так ведь? «Разумеется», — усмехнулась Сяньгэ. Пока Яньхуэй размышляла, у нее за спиной подал голос Тяньяо. «В лавке по-прежнему готовят приворотное зелье? Они не могут остановить производство. Много знатных сановников заказали дурман в лавке «Небесное благовоние». Фэн Мин должен изготовить и доставить зелье точно в срок». «Значит, драконьи рога все еще находятся в лавке». Яньхуэй предположила, что совершенно мудрая Суин лично пожаловала в лавку, чтобы скорее заполучить настоящее приворотное зелье, а также взглянуть на рога. Ведь Тяньяо предупредил, что небожительница почует пропажу драконьих костей и запечатанного тайника. Суин не могла не остерегаться Тяньяо. Но когда с ученым стряслась беда, она в смятении покинула заведение Фанмина. Должно быть, сейчас рога охраняют не так бдительно. Оказавшись в лавке, юноша легко определил, где их искать. Если они снова наведаются в логово Фэнмина, то прямиком отправятся за рогами. Если украсть их, производство дурмана остановится, а попавшие в плен демоны-лисы окажутся бесполезны. Возможно, узников даже спасать не придется. Фэнмин отпустит их сам. Придя к этому заключению, Яньхуэй встретилась взглядом с Тяньяо и без слов поняла, что он полностью с ней согласен. «Совершенно мудрая Суин распугала души умерших лис, которых я призвала, чтобы отвлечь внимание охраны. Я их больше не видела», — сказала девушка. «Проникнуть в лавку с их помощью не выйдет. Сяньгэ, твой осведомитель не мог бы сегодня вечером...» Не успела Яньхуэй договорить, как Сяньгэ улыбнулась и перебила. «Думаешь, я не догадалась, о чем ты попросишь? Я уже обо всем позаботилась. Держи». С этими словами Сяньгэ достала из рукава две деревянные бирки. Яньхуэй с восхищением посмотрела на подругу, словно увидела бодхисаттву. Примечание. Бодхисаттва. В буддизме Махаяны — просветленный, отказавшийся уходить в нирвану ради спасения всех живых существ. Конец примечания. «Ты настоящая волшебница, Сяньгэ!» При виде неподдельного изумления на лице Яньхуэй женщина очаровательно улыбнулась. Неужели ты думала, что я позвала тебя, чтобы сообщить новости? Прикрепите по бирке к поясу и сможете войти в лавку средь бела дня с гордо поднятой головой, а не крадучись в потемках, как воры». Яньхуэй забрала бирки. «Погоди, Сяньгэ, если однажды я вернусь в этот мир в мужском обличье, то прилечу к тебе на Благовещем облаке и возьму в жены». Примечание. Благовещие облака. Разноцветные облака, на которых, по легенде, летают небожители, являются символом благополучия и сулят благоденствие. Конец примечания. Услышав, как из уст Яньхуэй льется откровенная лесть, Тянь Яо невольно покосился на девушку и увидел, что та улыбается счастливо, как ребенок. «Смотри, не потеряй», — строго приказала она, протягивая юноше бирку. «За кого Яньхуэй его принимает? За такого же ребенка, как сама?» Сяньгэ сделала глоток чая и напомнила. «Кто-то недавно грозился меня ударить, не будь я такой красивой. Тогда я молола вздор, а сейчас нам пора. Прощай». Медлить и тянуть никак нельзя, иначе Суин отправит кого-нибудь запечатать рога или как-то усилит охрану. Тогда хлопот не оберешься. Размышляя об этом, Яньхуэй торопливо выскочила из комнаты, верная своему удалому стилю. Тяньяо пытался не отставать, но его неожиданно окликнула Сяньгэ. «Братец, постой». Тяньяо обернулся. Женщина пригубила чай и попросила. «Помни, что ей тоже необходима защита». «Кому? Яньхуэй?» Подобная мысль не приходила юноше в голову. С тех пор, как он встретил Яньхуэй, Тяньяо думал лишь о том, как ее использовать, обмануть или заставить что-то сделать. Он принимал сочувствие Яньхуэй, позволял девушке себя оберегать и действовал с ней сообща. Она всегда выступала в роли защитницы, выручая Тяньяо в безвыходных ситуациях и спасая от смерти, но ни разу не намекнула, что сама нуждается в защите. Тяньяо оторопел и не сообразил, что ответить Сяньгэ. «Эй, хватит время тянуть! Тяньяо, поторопись!» — окликнула снизу Яньхуэй. Юноша вежливо попрощался и вышел, оставив Сяньгэ потягивать чай в одиночестве. Яньхуэй вела юношу за собой, на ходу посвящая его в свой план. «Повесим на пояс по бирке, войдем в лавку и прямиком за рогами. В прошлый раз ты сказал, что почуял, где они спрятаны. Помнишь схему? Будешь указывать путь». Тяньяо кивнул. Девушка задумалась, внезапно о чем-то вспомнила, резко остановилась и стремительно обернулась. Тяньяо, который следовал за ней по пятам, не успел замедлить шаг и налетел на собеседницу. Та едва не упала, и парень невольно ее подхватил. Так Яньхуэй оказалась в объятиях Тяньяо. Тело девушки обжигало, точь-в-точь, как ее ладони. Яньхуэй не двигалась, и жар усилился. Тяньяо знал, что она вот-вот снова пожалуется на приворотное зелье, поэтому проявил здравомыслие, попятился и похлопал себя по груди, словно стараясь стряхнуть следы нежного прикосновения, а потом спокойно поднял глаза, как будто ничего не произошло, и небрежно спросил: «Что случилось?» Яньхуэй покраснела, несколько раз глубоко вдохнула, опустила голову и смущенно уставилась в землю. «Ты опять ударишь меня мечом, когда отыщешь драконьи рога?» Застенчивый вид девушки никак не вязался с подобным вопросом, и Тяньяо растерялся. Не дождавшись ответа, Яньхуэй решила, что юноша молчаливо признал верность догадке. «Ты правда хочешь, чтобы мое сердце обливалось кровью?» — испуганно воскликнула девушка, поднимая глаза. Тяньяо приблизился к ней. «В тот раз я пустил тебе кровь, чтобы снять печать пяти стихий. Раз Суин использует драконьи рога, чтобы поглощать силу демонов, значит, они не опечатаны. Я смогу их забрать без твоей крови». Яньхуэй с облегчением вздохнула, но, подумав, печально произнесла: «Совершенно мудрая Суин готова рискнуть всем ради возлюбленного, даже посмела достать из тайника драконьи рога. Очевидно, она питает к ученому настоящее чувство». Тяньяо холодно рассмеялся в ответ. Однако она не думает о чужих чувствах. «За последние 20 лет Суин ничуть не изменилась», — мрачно подытожил юноша. Яньхуэй помолчала и решила больше не упоминать о жестокой красавице. «Что ж, нам предстоит важное дело. Пойдем в лавку к Фэнмину и вернем тебе драконьи рога». Яньхуэй и Тяньяо повесили бирки на пояс и направились к воротам лавки «Небесные благовония». Свирепые охранники у ворот сразу пропустили их внутрь, едва заметив бирки. Яньхуэй улыбнулась. «Моя крошка Сяньгэ просто великолепна, не правда ли?» Тяньяо оставил вопрос без внимания и деловито повернул в нужную сторону. «Нам сюда». Яньхуэй надулась, мысленно заметив, что те, кто скупятся на комплименты, не слишком приятны. Передвигаться по лавке с бирками было легко. Вышколенные слуги чтили дисциплину и не смели лишний раз поднять глаза, чтобы всмотреться в лица гостей. Однако, пройдя во второй двор и приблизившись к месту заточения демонов лис, Яньхуэй почувствовала, что окружающие явно бросают на них с Тяньяо настороженные взгляды. Наверное, проникнуть дальше будет непросто. Девушка потянула парня в укромное место. «Думаю, нам все равно нужно сменить одежду, чтобы не отличаться от остальных и не слишком бросаться в глаза». Тяньяо кивнул, внимательно изучил двор из-за кустов и указал на двух охранников, которые только что объявились. «Те двое как раз одного с нами роста». Яньхуэй, не мешкая, засучила рукава. «Предоставь это мне». И тут же умчалась, как вихрь. Тяньяо открыл было рот, но сказать ничего не успел, только вспомнил просьбу Сяньгэ защищать Яньхуэй. Правда, для этого ее следовало сначала догнать. Тем временем девушка оглушила охранников и оттащила их в кусты. Но тут за стеной раздался звучный голос Фэнмина. «Какие еще почетные гости? Когда это я приглашал почетных гостей? Но у них были бирки». Парень с девушкой так уверенно держались, что охрана не посмела их остановить, — послышался торопливый тихий ответ. Фэнмин и его собеседник вошли во двор. «Балбес!» — владелец заведения ударил слугу по лицу. «Почему мне не доложил?» Получивший оплеуху слуга поспешил успокоить хозяина. «Ваш ничтожный слуга сразу явился с докладом». Охрана сообщила, что незнакомцы проследовали в этот двор. Яньхуэй переглянулась с юношей, присела на корточки, скрывшись в кустах, спрятала ци и принялась наблюдать.